Ханна. Я стучу кулаком по двери кабинета и вхожу, не дожидаясь приглашения. Лэйн сидит за письменным столом с четырьмя разными мониторами и поворачивается ко мне. В тот момент, когда его глаза под стеклами очков испуганно расширяются, на меня, как мощный удар электрошока, обрушивается осознание. Он в курсе. Он в курсе всего, что произошло. Но дело не только в этом. Все гораздо хуже. «О, боже мой! Ты был! Лэйн! Скажи, что тебя там не было!» Брат вскакивает и торопливо идет ко мне. «Ханна, послушай меня!» «Скажи, что тебя там не было!» Он хватает меня за руку и тащит по коридору. Нас преследуют любопытные взгляды. Брат шепчет, что пытался до меня дозвониться. «Верно. Сегодня утром, когда я была на работе, и еще раз, когда недавно разговаривала по телефону с Зоей, которая сумела рассказать мне о состоянии Сойера больше, чем я, в принципе, когда-либо хотела бы знать. Мелькали такие слова, как интубация, срочная операция, сосудистая недостаточность, сломанные ребра, отравление угарным газом, травматически напряженный пневмоторакс и дренирование по Бюлау. Никто не пожелал бы услышать подобное о любимом человеке. Что-то из этого мне пришлось гуглить, и лучше бы я последовала совету Зои и не стала этого делать. Меня совершенно не интересует, что хотел сказать Лэйн. Я просто хочу услышать, что его там не было, когда Сойера избили и в беспомощном состоянии оставили лежать в горящем здании. В противном случае... Ладони у меня горят, как будто в кулаках тлеют угли, настолько сильно я их стиснула. Одно неправильное слово, и этим кулаком я переломаю ему все кости до единой. Лэйн вталкивает меня в тесную кухоньку и закрывает дверь. Рядом с тележкой, заставленной чашками, едва хватает места нам двоим. Я отмечаю, что нахожусь в ограниченном пространстве, но сейчас это не имеет значения. «Ты был там!» Шиплю на него я. «Ханна, не устраивай здесь сцен. Я тут работаю. Неужели надо, чтобы они...» «Лэйн!» Поверить не могу, что он волнуется за чертову работу. «Вы чуть не убили Сойера!» Кожа Лэйна бледнеет, затем становится практически белой, будто он вот-вот исчезнет. Останутся лишь два огромных глаза, смотрящих прямо сквозь меня. Этого вообще не планировалось. Это должно было стать предупреждением, не больше. Мы немного выпили, возможно, слегка перебрали, и хотели устроить ему проблемы, потому что он пытался... Не могу больше думать. Могу только представлять, как беру одну из сотни кружек и разбиваю о его череп. Просто чтобы он понял, что означают проблемы, о которых он сейчас говорит. И я не принимал в этом участия, Ханна. Я просто стоял на стрёме и... «Ты стоял на стрёме? Проклятье, это же не детская потасовка!» «Я вызвал пожарных, когда ситуация обострилась». «Это не обострение ситуации. Ситуации обостряются на вечеринках или во время ссор, или с моей соседкой в магазинах одежды. Но вчера ночью она не обострилась. Это было покушение на убийство, Лэйн». «Не так громко, Ханна, прошу, не так громко». «О, Господи!» Сгорбившись, я запускаю руки в волосы. Вот в чем его проблема. Как только человека может настолько заботить лишь он сам? Мы этого не хотели. Энди даже собирался вернуться и вытащить его оттуда. Но Амос заявил, что запрет дверь, и тогда Энди сам увидит. Амос. Он чем-то закинулся вдобавок к эндефлипу, чем-то плохим. Сленговое название наркотического вещества — смесь экстази и психоделиков, ЛСД. «Он вообще был сам не свой. Обычно он не такой. На самом деле он... Я сам не знаю, как он мог так слететь с катушек, Ханна». Лэйн выглядит выбитым из колеи, но потом вдруг его взгляд проясняется. Он смотрит прямо на меня. «Мы можем сообщить о нем в полицию, если хочешь. Анонимно, естественно. Тогда...» Чтобы не впасть в истерику, я раздражаюсь ледяным смехом. «Нет, Лэйн, так мы делать не будем. Ты пойдешь в полицию. Ты пойдешь туда. и выложишь все, что тебе известно о том вечере». «С ума сошла? Они меня убьют, если я их сдам». Он прав. Это нужно продумать. Нельзя недооценивать Алика. А если этот Таумус еще более безумен, чем он, надо действовать осторожно. Никогда бы не подумала, что все зайдет так далеко. Но важно другое. Они продолжат в том же духе, если мы им позволим, Лейн. Ты хоть представляешь, в каком состоянии Сойер? Одна мысль об этом выбивает из меня весь воздух, я еле выговариваю слова. Он мог там погибнуть, его жизнь висела на волоске. Я вспоминаю, как он отреагировал, когда медсестра сказала, что его собирается допросить полиция, и вся жалость к Лейну до последней крупинки пропадает. Не Сойер сделает это заявление. «Я требую, чтобы ты это сделал, Лейн». «Что?» «Ты пойдешь в полицию, хочешь того или нет». «Что ты задумала?» Я выпрямляю спину. «Если ты сам туда не пойдешь, то пойду я, и твое имя прозвучит вместе со всеми, которые я знаю. Ты в курсе, что это для тебя означает? В таком случае ты станешь не свидетелем, а подозреваемым». Его взгляд заметался из стороны в сторону. «Они отомстят, Ханна!» «Мне плевать. Что-нибудь придумаю. Уеду на пару месяцев. В другой город. В Шеффилд, например, к папе. У него достаточно места, и он наверняка пустит меня к себе пожить на несколько месяцев. Оттуда до Ливерпуля всего 2 часа езды на машине, а условия досрочного освобождения я могла бы выполнять и оттуда, если объясню все мисс Кирк. Вопрос лишь в том, успокоится ли все через пару месяцев. Но об этом можно и нужно будет побеспокоиться позже. И ты тоже мог бы так поступить». Лейн лишь мотает головой. «Ты понятия не имеешь, о чем просишь». Я с силой толкаю его в грудь. «Я прошу, чтобы ты перестал быть трусом, чтобы ты все исправил, чтобы ты меня поддержал, Лейн. Я села за тебя в тюрьму, ты в долгу передо мной». Его нервный взгляд не выдерживает моего. «Я не знаю. Я боюсь, Ханна. И мне нужно работать, я не могу так рисковать и потерять это место, потому что я...» «Просто потому, что присутствовал при покушении на убийство?» «Мне хочется плюнуть на него от отвращения, настолько я в ярости. Но во рту так пересохло, что даже следующие слова трудно произнести. До которого часа ты работаешь? До 4? Брат кивает. «До 5 пришли мне доказательства, что ходил в полицию и дал показания. Иначе туда пойду я. И, Лейн, мне абсолютно все равно, что тогда с тобой будет. Я больше ничего тебе не должна».